Во временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все сыны света и сыны дня, вы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, со 2 по 10 стих. Великий Бог по Своей благой, угодной и совершенной воле не только дает благую возможность людям прийти к покаянию, стать, как и Слово Божье говорит нам, и, как говорится в вышепрочитанных стихах, сынами света, но и также предупреждает нас о том, что есть и сыны тьмы, которые в пришествии Господа Иисуса Христа будут подвержены справедливому суду Божию. Это же место Священного Писания не только предупреждает неверующих о наступающем суде Божьем в день Его пришествия, но и понуждает верующих, как сказано, не спать, но бодрствовать и трезвиться. Стих 6. Что это значит? С чем оно, таковое постановление Божие, связано? И другие вопросы могут возникнуть при чтении вышепрочитанных стихов. И сегодня обратим наше внимание на некоторые важные истины, связанные с этими стихами. «Не будем спать» — это выражение относится к уверовавшим в Господа Иисуса Христа. Слово «спать» употребляемо в Священном Писании в смысле физической смерти. Матфея 9:24. В смысле физического сна человека. 1 Фессалоникийцам 5:7. И в смысле плотского безразличия человека к духовным истинам. Марка 13:36. И также в смысле духовной дремоты или полусна. Это такое состояние, при котором хочется спать и невольно закрываются глаза. Есть такая болезнь – лунатизм, суть которой выражается в том, что страдающий ею ходит во сне с бессознательным совершением различных действий. Слово же Божье предупреждает верующих избегать полусознательного состояния в духовном хождении пред Богом. Об этом ясно говорит нам апостол Павел в послании к римлянам, 13 главе, с 11 стиха по 13. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна. Как днем будем вести себя благочинно? Ибо вы сыны света, верующих, апостол называет сынами света и сынами дня, стих 5. И этим он ясно показывает нам, что еще есть и ночь, и дети, или сыны ночи, которые, естественно, ночью спят. Конечно, здесь Слово Божье разделяет всех жителей мира на сыновей дня и сыновей ночи. И не только это. Оно показывает нам и действия одних, и какие действия должны быть других. Так, например, говоря о сынах ночи или о тех, кто не знает Господа, Слово Божье говорит о их действиях так. Они будут говорить «мир и безопасность. Стих 3. То есть все в порядке. Все идет надлежащим образом. Все правильно. Ешь, пей и веселись. Для них материальные ценности важнее духовных. Мы, дескать, пользуемся ими в полной мере, удовлетворены этими материальными ценностями, а о Боге послушаем в другой раз. Тем более о Его пришествии на землю, которое совершенно нереально. Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3, 4. Рассуждая так, они предаются беззакониям все более и более, и таким образом усугубляя свое положение пред Богом, готовя себя на суд Всевышнего. Не видим ли мы с вами это в настоящее время? Увеличение беззакония сынов тьмы, таковые благодетель считает беззаконием, а беззаконие элементарным правилом жизни, и это не должно удивлять нас, а настораживать, ибо в Слове Божьем есть ясное указание на то, что в последние дни мера беззакония увеличится, 2 Тимофею 3, 1, 5. Не будут многие думать о духовном, а о материальном, Матфея 24, глава 37 стих. Таковые в день пришествия Божия определены на гнев, 1 Фессалоникийцам 5, 9, и на пагубу, стих 3. Ибо они в духовной тьме, то есть духовно спящие, отвергнувшие благодать и милость и любовь Божью. Но, в противовес этому, апостол говорит о верующих как о сынах света. А если так, то день Господень не должен быть чуждым для вас, как и написано. Ибо все вы сыны света и сыны дня. 5 стих, то есть сыны дня Господня. Будем бодрствовать и трезвиться. Не все знают, что часовому на страже особенно приходится сражаться с дремотой накануне утра. Глаза автоматически закрываются. Часовые знают, что стража накануне утра самая трудная, таково и в духовной жизни. Апостол ясно указывает сынам света на внезапное пришествие Господа Иисуса Христа, то есть на внезапное наступление дня Господня. И эта стража накануне Божье пришествие трудная. Сказано в Библии о охлаждении веры, о потере первой любви. Читайте Матфея 24, 12, Откровение 2, 4. Многие станут не горячими, а теплыми. Откровение 3 глава 15 стих. В моей жизни я видел людей, могущих стоя спать. И для того, чтобы и этого не случилось, нужно противоядие, а именно нужно ходить. В духовной жизни также дается рецепт, с помощью которого можно победить это полусонное состояние, а именно «будем бодрствовать и трезвиться», стих 6. Бодрствовать – это значит быть с открытыми глазами, не с закрытыми, как это есть в «Сынах тьмы», стих 7. Бодрствование – это не значит ничего не делание, ибо открытые глаза – это уже действие. А действия сынов света должны быть таковые. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в орудия света. Как днем будем вести себя благочинно. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Послание апостола Павла к римлянам, 13 глава с 12 по 14 стих. Второе слово «трезвитесь» имеет смысл свободы от воздействия опьянения. Иначе говоря, трезво смотреть на события, окружающие нас, с неослабевающим вниманием в связи с пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Во втором послании Павла к Тимофею, 4 главе и 5 стихе, смысл этого слова связан с бдительностью, как и сказано, «но ты будь бдителен во всем». И вот эта бдительность заставляет нас облечься в броню веры и любви и в шлем надежды. Таким путем, избавляя нас от многих неприятностей, недоразумений в нашей духовной жизни накануне пришествия нашего Господа Иисуса Христа. «Вы сыны света, а не тьмы», — говорит о верующих Слово Божье. «День Господень наступает». Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих. Аминь.